И так как он хотел, чтобы она привела Шурочку, бедная влюбленная обезьянка помчалась в дом мельничного владыки, отчаянно всхлипывая и шумно глотая слезы. А за нею устремилась и бабка Палашка. Шурочка сидела под тремя замками, и добраться до нее молгожатке не удалось. А вот пристенковской дурочке все удалось. Проследив путь Малпочки, она сделала совершенно правильный вывод и, не дожидаясь, чем там закончатся попытки польской девчонки, помчалась. Думаете, в полицию? Полиция никуда не денется, а сладость мщения присвоить может, и поэтому бабка заспешила в полутемный во всех отношениях трактир Афони Пуганова. «Эпизод?» — громко переспросил недолюбливающий шуструю старуху Афанасий. «А ты чего шепчешь? Нету его? Нету? Покуда не приходил?» Великое дело случай. Не в литературе. В самой, что ни на есть, суровой действительности. Настолько великое, что мне хочется с трепетом упоминать о нем, как о его величестве. И вот по воле его величества случая в трактире тихо гулял Сеня Живоглот, запивая удачно провернутое дельце. И еще не настолько отяжелел, чтобы не заинтересоваться таинственным шепотком Палашки. «Что крыса напищала?» Вопрос был отнюдь не праздным, если учесть специфику Сениной профессии. Афанасий это и учел. А поскольку был не только целовальником, но и по дешевке кое-что приобретал у лихого налетчика, то весьма ценил его расположение. «Не за тобой. И золото ищет. К нему и зашустрила. Велела, если разойдется по дороге, сказать, что в доме покойной Маруси Прибытковой он может кое с кем посчитаться, если поспешит. Ну что ж, скажи, коли велела, зевнул Сеня, только не сразу, не сразу. Пусть сперва выпьет человек, закусит». Неизвестно, кто уведомил Изота о Коле, но достоверно известно, что когда Изот с дружками вывалились из извозчичьей пролетки, их встретил знаменитый налетчик. «Не советую», — сказал он, лихо сплюнув сквозь зубы. «Да ты, думаю, заорали воодушевленные молодцы». «Не советую», — почти ласково повторил Сеня и изящно откинул пол пиджака. За ремень был засунут добрый шпалер. «Ну, ты же умный племянник, Изот. Ты же все можешь понять, когда тебе что-то не советуют». Изот вместе с матерщиной погрузил свою компанию на извозчика и отбыл. А Сеня без стука вошел в дом. «В Борискиной комнате есть второй выход», — сказал он перепуганной молгожатке. «Забирай их, цыгана, и сквози отсюда». «Но Роза поехала за самим Оглобленным, а Изот за полицией. Почему я должен смыться?» «Дура! Спасай парня, пока есть полчаса в загашнике!» И тут подкатили Роза и сам Никита Антонович. Сеня смылся, Роза не отходила от доктора и только отмахивалась, когда Малпочка пыталась что-то сказать. Пока Оглоблен мыл руки, пока в присутствии Розы осматривал Колю, молгожатка с неистовым жаром молила Бога, чтобы полиция переломала ноги. От ужаса она даже не плакала, а только тряслась. А потом опустилась на колени —